Икстоксу в Пемброке. Если нет, обязательно нанеси им визит. Стокс, если он возьмется помогать тебе, будет рядом с тобой всю жизнь. Седжвик тоже большой дон в своей области. Если ты займешься геологией, он будет для тебя очень ценным знакомством. Кроме того, не зайти к ним было бы просто невежливо. Кстати, закажи себе визитные карточки. Милый, заботливый, немного неземной отец. Джеймс вдруг начал чувствовать в себе по отношению к отцу нечто новое. Щемящее чувство жалости, некоторого превосходства. И отец, понимая, что сын перерастает его, не стесняется задавать уже сыну всегда столь интересующие его вопросы научного характера. «Объясни мне эксперимент с маятником Фуко. Что это за теория ментального прогресса? Что ты думаешь об электробиологии?» Перевод в Тринити. О чем Джеймс меньше всего сейчас думал, это об электробиологии, теории ментального прогресса. Он думал о том, как перебраться в Тринити, искал доводы для того, чтобы убедить отца в необходимости этого, имеющего определенные финансовые последствия шага. И такой довод нашелся. Оказалось, что в маленьком Питерхаусе мало вакансий, мало надежды на то, чтобы остаться в колледже после его окончания. Даже лучшие из лучших не могли надеяться на то, что все они сразу же станут высокочтимыми феллоу. А в Питерхаусе было много сильных студентов, будущих спорщиков, с которыми Джеймсу было бы вовсе не стыдно скрестить оружие. И среди них старый знакомец Питер, а еще Стил, Раус, да и много других. И Джеймс, как бы между прочим, упомянул об этом отцу. И вот этот-то довод, в общем-то, несерьезный и вовсе для Джеймса не решающий, убедил практичного отца. Он сам настоял на переводе в Тринити. Джеймс даже не ожидал столь легкой победы. Вопрос упирался теперь лишь в мастера Тринити, Вильяма Вевелла, сурового 50-летнего ученого с непререкаемым авторитетом в области, если не чистой науки, то научной терминологии. Даже Фарадей советовался с ним, когда подбирал название для своих вновь введенных понятий. Вевелл был могучего телосложения. «Что за человека потеряли мы, когда он стал священником?» — восклицали кембриджские тринитские чемпионы по перетягиванию каната. Его лицо выражало власть жесткую и непреклонную. Его внешность была настолько мужественна, что внушала Джеймсу даже некоторое отвращение. Но и этот мрачный человек, услышав фамилию Джеймса, смягчился и улыбнулся. Оказывается, его близкий друг Джеймс Форбс, эдинбургский профессор, уже дал Джеймсу блестящую рекомендацию. Таким образом, вопрос о переводе в Тринити решился неожиданно просто, без осложнений, и во втором семестре Джеймс учится уже в Тринити, живет на квартире в Лоджингс на Кингс-Парад вместе со своим эдинбургским приятелем Чарльзом Хоупом Робертсоном, имеет возможность ежедневно видеться с Питером, решать вместе с ним и Чарльзом, а также вместе с тьютором из Питерхауса, отцом его первого питерхаусского знакомого, мистером Портером-старшим, интереснейшие задачки, которых, разумеется, не было в программе и которые поэтому приходилось выдумывать самим. Все трое друзей были одной крови. Все они были рождены неустанными объяснителями. Все трое самозабвенно отдавались физическим экспериментам. Чарльз в процессе оптических опытов повредил глаза, и Джеймс читал ему. Но и это никого не остановило. Работы было много, если учесть, что оставались и лекции, и тацит, и Демосфен. Нужно было использовать свой день наиболее рационально, сделать как можно больше. Единственным выходом из этого было модернизировать свой распорядок дня, привести его к разумной системе. Кто сказал, что вставать надо утром, а спать ночью? Это еще надо проверить.